Несмотря на утешительное известие, что на Дону все тихо и спокойно, Петр писал Шереметьеву: «Для Бога не мешкай, как обещался, и тотчас пойди в Казань». Однако радостная весть, что казаки отвергли предложение астраханцев, все-таки успокоила царя. Он писал Капраксину: «Из ваших писем я вразумел, что всемилостивейший Господь не в конец гнев свой пролити, и оном же через 25 лет губительным псам волю и в невинных кровях утеху подать изволил, и чудесным образом огнь огнем затушите изволил, дабы не могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в его суть воли». Сноска. Соловьев, том 15, страница также 149. Конец сноски. Петр сам хотел заняться расследованием причин астраханского бунта и потому распорядился, чтобы некоторые бунтовщики, уже арестованные, были отправлены к нему в Гродно. Сноска. Устряла в том 4, страницы 105-106. Конец сноски. Между тем, еще до прибытия Шереметьева в Астрахань были сделаны попытки покончить с мятежниками мирным путем. Петр отправил в Астрахань с тамошним жителем Кисельниковым грамоту с увещеванием к народу отстать от возмутителей и, перехватив главных заводчиков, прислать их в Москву, чем заслужат прощения. Когда Кисельников приехал в Астрахань, там решили написать повинную к государю, и для ее донесения выбрали 8 человек, которых и отправили вместе с Кисельниковым. В повинной изложены были следующие жалобы астраханцев: «Междуусобие учинилось за бродобритие и немецкое платье, и от многих налогов и обид начальных людей. Воевода Ржевский посылал капитана Глазунова до астраханца Еврейного к церквям и по большим улицам, и у мужского и у женского пола платье обрезывали не по подобию, и обнажали пред народом, и усы, и бороды ругаючи обрезывали с мясом. Ржевский стрельцам хлебного жалования давать не велел, брал налоги с бань, с погребов, подымных, валешных, от точения топоров и ножей, от битья бумаги, сваренье пив и брак, тех, которым платить нечем, воевода сажал за караул и бил на провеже, и многие дворишки продавали и детей закладывали. Ржевский брал на откуп пошлины и брал вдвое и втрое больше, чем следовало. Служилых людей он посылал зимним путем для рубки дров, и многие от стужи помирали, да и про домашний свой обиход для дров и сена и травы их посылал же. А полковники и начальные люди, немцы, ругаючись христианству, многие тягости им чинили и безвинно били, и в службах по постным дням мясо есть заставляли, и всякое ругательство женам их и детям чинили. Полковник Девинь с иноземцами, начальными людьми, заставляли их делать самые нечистые работы, били их по щекам и палками, и велели делать безвременно немецкое платье, и усы и бороды брили, и щипцами рвали насильством и прочее. Повинная подействовала на бояр в Москве. Головин просил царя о безусловном помиловании бунтовщиков, сознавая, что и со стороны представителей власти было сделано очень много для возбуждения неудовольствия. «В нас не без воров было», — писал Головин царю. Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страницы со 152 по 154, конец сноски. Петр сначала послушался совета Головина. Челобитчиков отпустили с грамотой, в которой заключалось всепрощение. Сноска, Соловьев, том 15, страница 152, конец сноски. есть известие, что король польский заступился за астраханцев и упросил царя поступить с ними менее строго. Сноска Устряла в том 4, страницы 2, 651-652, донесение Плеера. Конец сноски. Шереметьеву царь писал: «Всех милостью и прощением вин обнадеживать, и, взяв Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить». И зачинщиков причинных ничем не озлоблять, и только их припоручить, и дать им жить на свободе, и всяко чтитеся, чтоб лаской их привлечь. И под Астраханью без самой крайней нужды никакого жестокого и неприятельского поступка не воспринимать, и то... если они весьма упорно явятся и не покорятся, чего мы по отпискам их к нам не чаем». Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страницы 154-155, конец сноски. Вышло именно так, как Петр не чаял. В Астрахани были две партии. Одна часть жителей, во главе которой находилось духовенство, была расположена к примирению, другая все еще надеялась на успех в открытой борьбе с властью и, очевидно, рассчитывала на немногочисленность войска, которым располагал Шереметьев. Митрополит Самсон и Георгий Дашков, строитель Астраханско-Троицкого монастыря, находились в переписке с боярином. Когда Шереметьев приближался к Астрахани, навстречу к нему явились духовные лица, некоторые стрелецкие пятидесятники и десятники и разные народцы, с объявлением, что весь народ астраханский готов его встретить. Несмотря на это, однако, приходилось до вступления в город вести переговоры с астраханцами, между которыми заводчики бунта пользовались большим уважением. Когда от имени Шереметьева в Астрахань к старшине Якову Носову приехал сызранский посадский человек Данила Бородулин, то Носов говорил ему в кругу при всех: «Здесь стали за правду и за христианскую веру. Коли-нибудь нам всем умереть будет, да не вовсе бы и не всякий, так как ныне нареченный царь, который называется царем, а христианскую веру порушил. Он же умер душой и телом, не всякому бы так умереть». Далее Носов говорил тихонько: «Ведь мы неспроста зачали. Это дело великое. Есть у нас в Астрахани со многих городов люди. Есть у нас письмо из московского государства от столпа отсущих христиан, которые стоят за веру же христианскую». Когда Бородулин, взяв ковш вина, сказал: «Дай Боже благочестивому государю многолетно и благополучно здравствовать», на это отозвался старшина, московский стрелец Иван Луковников: «Какой он, государь благочестивый! Он неочестливый, полатынил всю нашу веру». В кругу раздавались бранные крики на государя: «Не сила Божия ему помогает! Ересями он силен! Христианскую веру обругал и облатынил! Обменный он царь! Идти ли нам, нет ли до самой столицы? До родни его, до немецкой слободы, и корень бы весь вывести!» «Все те ереси от еретика, от Александра Меньшикова!» И через несколько дней Яков Носов при подобном же случае говорил о Петре: «Я про его здоровье пить не стану. Как нам пить про такого православно-христиан-ругателя? Что вы не образумитесь, ведь вы и все пропали. Обольстили вас начальные люди милостью, пропали вы душой и телом». Ко всему этому Носов, наконец, прибавил угрозу: «На весну и мы к вам будем». Развязка приближалась. Когда Шереметьев еще более подошел к Астрахани и послал туда письмо, чтобы перестали бунтовать, ответа не было. Но пришло несколько дворян с вестью, что мятежники готовятся к отчаянной борьбе. Приходилось сражаться с бунтовщиками, причем повторилось явление, положившее конец стрелецкому бунту 1698 года близ Воскресенского монастыря. Царские войска дали залп. Бунтовщики побежали, покинув пушки и знамена. Сначала они еще намеревались защищаться в Кремле, но в тот же самый день вышли оттуда с просьбой о прощении. Шереметьев велел всем положить оружие и на другой день занял Кремль. На его пути по обеим сторонам улицы астраханцы лежали на земле. Шереметьев в этой схватке потерял 20 человек убитыми и 53 ранеными. В Москве говорили, что убитых и раненых мятежников было до 4000, но эта цифра едва ли может соответствовать истине. Такому же мнению подлежит рассказ Плеера о немедленной после взятия Кремля казни 200 человек. Сноска в работе Устрялова. Том 4, страница 653, конец сноски. Из письма Шереметьева к Головину, напротив, видно, что нужно было действовать крайне осторожно, потому что Носов, как писал Шереметьев, великий вор и раскольник, и ныне при нем все его боятся, и в шапке с ним никто говорить не может. Замечателен отзыв Шереметьева о бунтовщиках вообще. «Я такого многолюдства и сумасбродного люду отроду не видал, и надуты страшной злобой, и весьма нас имеют за отпадших от благочестия, как надуты и утверждены в таковой безделице». Окончание дела совершенно походило на печальный исход стрелецкого бунта 1698 года. Участники бунта были перехвачены и отправлены в Москву. Здесь их колесовано, казнено и умерло во время продолжительного розыска 365 человек. Очевидно, правительство, повторяя допросы и пытки, надеялось открыть какую-нибудь связь между астраханским бунтом и каким-либо революционным элементом в центре государства. Шереметьев вступил в Астрахань 12 марта 1706 года. Два года позже, 8 февраля 1708 года, происходили последние казни. 70 человек были обезглавлены, 5 колесованы, 45 повешены. До этого, между прочим, по свидетельству Плеера, 28 ноября 1707 года были казнены 30 человек, обезглавлением 60 человек повешением. Во все время до окончательной победы, одержанной над мятежниками, Петр сильно беспокоился. Известие об успешных действиях чрезвычайно обрадовало царя. Он писал Шереметьеву: «Письма ваши принял, и за неизреченную Божию милость Господа Бога благодарили с изрядным триумфом, который Викторией над сими проклятыми воры вам, яко виновным оной Виктории, поздравляем, за который ваш труд Господь Бог вам заплатит, и мы не оставим». А Меньшикову: «Мин брудер, я не могу оставить вам без объявления, каким образом проклятые астраханцы после присылки повинные наглости делали. Бог чудно смирил их, ибо вящи 10 000 человек было, наших же около 3, а так их побили, что земляной город приступом взяли и прочее». Сноска в работе Устрялова, том 4, страница 505, конец сноски. В 1707 году явилась новая забота – бунт инородцев. Уже с 1705 года между башкирами обнаружилось сильное волнение. Движение приняло большие размеры вскоре после победы над астраханцами. Приходилось отправлять против них войска и сражаться с ними. Не без труда удалось справиться с башкирским воровством при помощи оставшихся верными правительству калмыков. И в башкирском бунте, как и в астраханском, важнейшими причинами раздражения были злоупотребления представителей власти. Сноска. Подробности у Соловьева. Том 15, страницы с 233 по 237. По неизвестным до того деловым бумагам о дальнейших башкирских бунтах в 1712 году и следующих у Соловьева, том 16, страницы 385 и прочие. Конец сноски. В то время, когда башкиры начали уже успокаиваться, запылал бунт на Дону. Население по рекам Бузулук, Медведица, Битюк, Хопер, Донец состояло почти исключительно из беглецов. Верховые казачьи городки не могли нравиться правительству, жители их весьма часто были готовы восставать вооруженной рукой против власти. Чем строже к ним относился царь, тем опаснее становились эти противогосударственные элементы на юго-восточной окраине. На донских казаков и в продолжение всего XVII века была плохая надежда. Всегда они отличались своевольностью, некоторой независимостью, иногда буйством. При Петре усиление центральной власти, перемена в отношениях ее к казацким порядкам в духе преобразования, чрезмерная строгость государства, солидарность казацкого элемента со стрельцами, лишенными льгот и отправленными именно в крайние пределы государства, могли повести легко к повторению явлений времен Стеньки Разина. Петр требовал то выдачи беглых крестьян, то разных мер для усиления контроля над казацким населением, то более точного исполнения царских указов вообще. Не мудрено, что люди на Дону и прежде, иногда склонные к союзу с татарами, турками и Персией, мечтали о бунте и измене. Мы упомянули ранее, что Плеер из уст одного казака узнал о готовности его товарищей отложиться от московского государства и отдаться в подданство султана. При таком настроении умов на Дону и его притоках неучастие жителей этих мест в астраханском бунте могло считаться особенным счастьем. За это неучастие царь, незадолго до того обращавшийся к казакам со строгими указами о выдаче беглых крестьян и об уничтожении казацких городков, поселенных не по указу, наградил казаков новыми и драгоценными войсковыми клейнотами и знаменами. В то же самое время, однако, повторились прежние требования. Свесть городки, построенные после азовских походов не по указу, переписать всех жильцов, выслать новопришлых людей в те места, откуда кто пришел. Не только эти указы не были приведены в исполнение, но и бегство крестьян принимало именно в это время все большие размеры. Бежали не одни крестьяне, но и работники с публичных работ, забравшие деньги вперед, солдаты и стрельцы из Азова, множество драгунов из армии Шереметьева, когда он шел из Астрахани в Киев. Царь не хотел терпеть всего этого более, особенно когда нужда в служилых и платящих людях увеличивалась все более и более, и в 1707 году отправил на Дон полковника князя Юрия Владимировича Долгорукова с отрядом войска для отыскания беглецов и высылки их на прежние места жительства. Такая мера, однако, считалась как бы нарушением казацких прав, и поэтому возбудила сильное негодование во всем местном населении. Начали говорить на Дону, что астраханцы были правы, восставая против государя, и что последний напрасно наказал их. Нашелся и второй Разин. Атаман Кондратий Булавин 9 октября 1707 года на реке Айдаре напал на отряд князя Долгорукова и истребил его вместе с предводителем. Затем Булавин пошел по донецким городкам, рассылая призывные грамоты. Готовых действовать заодно с Булавиным нашлось очень много. В этих местах подвиги Стеньки Разина были еще свежи в памяти. Старики, участвовавшие теперь в булавинском бунте, были когда-то товарищами знаменитого атамана эпохи царя Алексея Михайловича. Булавин хвалился, что к нему пристанут астраханцы, запорожцы и терчане. Однако нашлись и противники бунта. Они сделали нападение на шайки Булавина, побили многих приверженцев атамана, переказнили взятых в плен и сообщили царю о подробностях своего подвига. Так что Петр, успокоившись, писал к Меньшикову: «Итак, сие дело милостью Божией все окончилось». Однако дело кончилось не так скоро. Хотя Булавин на некоторое время скрылся и поселился у запорожцев, но скоро снова явился на притоках Дона, и около него собралось тотчас же несколько сот гультяев. В призывных грамотах атамана довольно наивно и простодушно указана цель предприятия. «Атаманы молодцы, дорожные охотники, вольные всяких чинов люди, воры и разбойники. Кто похочет с военным походным атаманом Кондратием Афанасьевичем Булавиным, кто похочет с ним погулять, по чисту полю красно походить, сладко попить да поесть, на добрых конях поездить, то приезжайте в черные вершины самарские». Все это, однако, не мешало обычному ханжеству, заставлявшему Булавина в других грамотах говорить: «Стоять со всяким родением за дом Пресвятой Богородицы и за истинную веру христианскую, и за благочестивого царя, и за свои души и головы, о котором худым людям и князям, и боярам, и прибыльщикам, и немцам за их злое дело отнюдь бы не молчать и не спущать того ради, что они вводят всех в еллинскую веру и от истинной веры христианской отвратили своими знаменами и чудесы прелестными» и прочее. Как на лучших союзников было указываемо, между прочим, на всяких черных людей, а к тому еще велено было: «А по которым городам, по тюрьмам есть заключенные люди, и тех людей заключенных из тюрьмы выпустить тотчас без задержания». Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страницы с 242 по 244. Конец сноски.